«Как вы себя чувствуете, ваше королевское величество?» Вытягиваясь в струнку, спросил тот самый старик-генерал, который зимой вручал ему медаль. «Я Томик Палец, вырвидуб, рядовой солдат, господин генерал», — вскричал Матиуш, вскакивая с кровати. «Сейчас мы это проверим», — засмеялся генерал. «Эй, позвать сюда Фелика!» Вошел Фелик в форме пилота. «Скажи-ка, Фелик, кто это?» «Его величество, король Матиуш Первый!» Упорствовать дальше не имело смысла. Для поднятия духа солдат и всего народа необходимо было сообщить, что король Матиуш жив и находится на фронте. «В состоянии ли, ваше величество, принять участие в военном совете?» «Да». На военном совете Матиуш узнал следующее. По городу возили в автомобиле фарфоровую куклу. А во время аудиенции канцлер сажал куклу на трон, незаметно дергал за веревочку, и кукла кивала головой и отдавала честь. В автомобиль куклу вносили на руках. Король Матиуш, сообщали в газетах, дал обет до тех пор не ступать ногой на землю, пока последний враг не будет изгнан из пределов страны. Уловка удалась, люди поверили, хотя казалось немного странным, почему Матиуш и на троне, и в автомобиле всегда сидит в одной и той же позе, никогда не улыбнется, слова не вымолвит, только головой кивает, да честь отдает. И вот по городу поползли зловещие слухи. Весть о таинственном исчезновении Матиуша просочилась сквозь толстые стены дворца. Во вражеском стане тоже знали кое о чем из донесений шпионов, но особого значения этому до поры до времени не придавали. Была зима, а зимой на фронте обычно затишье. Но когда стало известно, что войска Матиуша готовятся к наступлению, враги забили тревогу, засуетились и, в конце концов, выведали тайну. И вот, накануне наступления, за большие деньги подкупили какого-то шалопая, он метнул камень и угодил прямо в куклу короля. Голова у фарфоровой куклы разбилась, и только рука продолжала приветственно подниматься. Столица была в смятении. Одни впали в отчаяние, другие негодовали, что их так бессовестно обманули, третьи просто смеялись. На другой день после вылазки, в результате которой Матиуш попал в плен, над окопами показались вражеские аэропланы, но они сбрасывали не бомбы, а листовки. «Солдаты! Министры и генералы вас обманывают. Короля Матиуша нет. На троне с первых дней войны сидит фарфоровая кукла. Теперь, когда ее разбили, вы можете сами убедиться в этом. Бросайте оружие, расходитесь по домам». С превеликим трудом уговорили солдат немного подождать. Но ни о каком наступлении не могло быть и речи. Тогда Фелик без утайки рассказал все как есть. Генералы обрадовались, позвонили капитану и приказали немедленно доставить Матиуша в штаб. Вообразите их растерянность и ужас, когда они узнали, что Матиуш в плену. Как быть? Если сказать возмущенным солдатам, что король Матиуш в плену, они не поверят. Раз обманутые, они ничему больше не будут верить. На чрезвычайном военном совете постановили атаковать врага с воздуха и в суматохе выкрасть Матиуша. Аэропланы разделили на 4 эскадрильи. Одна получила задание бомбардировать лагерь для военнопленных, другая — тюрьму, третья — пороховой склад, четвертая — штаб. Так и сделали. Сбросили бомбы на дом, где размещался штаб. Офицеры в панике разбежались, и некому стало командовать. Бомбили и место, где, по предположению, находился пороховой склад, но на этот раз получилась осечка. Порохового склада там не оказалось. Отряд пехоты под прикрытием авиации ворвался в лагерь для военнопленных, но, как известно, Матиуша там не было. Наконец, с трудом разыскали его в тюрьме и без чувств доставили к своим. «Задание выполнено отлично! Сколько мы потеряли аэропланов?» Вылетело 34, вернулось 15. «Сколько времени продолжалась операция?» 40 минут с момента вылета до посадки на свои базы». «Отлично», — сказал Матиуш. «Итак, на завтра генеральное сражение». Офицеры пришли в восторг. «Вот здорово! Солдаты узнают, что король Матиус жив, он сражался бок о бок с ними, как рядовой солдат, а завтра он поведет их в атаку. За такого короля солдаты будут драться, как львы. Застрекотал телеграф, затрещал телефон, на фронт и в столицу передавали срочные сообщения. Ночью вышли экстренные выпуски всех газет. В газетах жирным шрифтом были напечатаны два воззвания — к народу и к солдатам. Возмущенная толпа собралась перед особняком государственного канцлера. Раздавались крики, свист, брань, улюлюканье. Перепуганные министры, как вороны, слетелись в ту ночь во дворец. Во что бы то ни стало, надо выкручиваться и спасать свои шкуры. И в обращении к народу они написали: «Это было продиктовано государственными интересами». Небывалое воодушевление охватило войска. Солдаты рвались в бой. С нетерпением ждали они наступления утра и беспрерывно спрашивали, который час. На рассвете началась атака. Против Матиуша воевали три короля. Одного сразу разбили в пух и прах и взяли в плен. Другого потрепали так, что раньше, чем месяца через три, ему не оправиться. У него захватили почти все пушки, и половина солдат попала в плен. Остался третий король. Его войска находились в резерве. Когда битва кончилась, собрался военный совет. На совет экстренным поездом прибыл из столицы военный министр. Предстояло решить вопрос: преследовать неприятеля или нет? «Преследовать», — категорически заявил главнокомандующий. «Уж если с двумя справились, то одного и подавно одолеем». «Я не согласен», — возразил военный министр. Началась перебранка. Все ждали, что скажет Матиуш. Слов нет. Матиушу очень хотелось преследовать врагов, которые собирались его повесить. И потом, погоня — это значит на лошадях, а Матиуш за всю войну ни разу еще не ездил верхом. Сколько замечательных историй слышал он о том, как короли сражались и побеждали верхом на конях. А он только на животе ползал да сидел, скорчившись в окопах. Хоть разок погорцевать бы на коне. Но Матиуш вспомнил, как в самом начале войны они зашли слишком далеко на территорию врага и чуть из-за этого не проиграли войну. Вспомнил, что солдаты не уважали главнокомандующего, называли его недотепой. Вспомнил и обещание, которое на прощальной аудиенции дал чужеземным послам. Победить, но условия мира продиктовать легкие. Матиуш долго молчал, и все молча ждали. «Где пленный король?» — спросил он наконец. «Здесь недалеко. Привести его сюда». Ввели пленного короля в оковах. «Снять оковы», — приказал Матиуш. Королевский приказ немедленно привели в исполнение. Рослые часовые вплотную придвинулись к пленнику, чтобы он не убежал. «Побежденный король», — сказал Матиуш, — «я по себе знаю, как тяжела неволя. Поэтому я дарую тебе свободу. Забирай остатки своего войска и уходи из моей страны». Побежденного короля отвезли на автомобиле к границе, а дальше он пешком потопал в освояси.